Глава 33. 9 августа 2022 года. Утром у нее пропало желание ехать в свою квартиру. «Тоня», — говорила Женя за чашкой какао, — «мне кажется, что если я только туда войду, то обратного хода мне уже не будет». «В смысле?» Тоня хлопотала на кухне, готовя завтрак для семьи. Омлет, бутерброды, кофе, какао. Как же много она умеет делать. И как же надо любить мужа и детей, чтобы каждый день готовить завтрак, собирать мужа на работу, а детей в садик. И во всем-то у нее порядок, все она успевает. «Женя, о каком обратном ходе ты говоришь?» «Если я перееду в свою квартиру, то точно уже не вернусь к Борису». «А ты хочешь быть с ним? Ты любишь его, наконец?» Тоня поставила перед ней тарелку с дымящимся омлетом. «Я-то люблю. Ну что толку? Он меня не любит». «Женька, хватит киснуть. Ты уж реши, куда тебя отвезти. Тебе надо принять решение». «Я понимаю, тебе надо на работу, а тут я со своими проблемами. Но я правда не знаю, куда мне надо. Если бы сейчас позвонил Ребров и сказал, точно ли продан дом...» «Женя, прошу тебя, не рви себе душу. Дом продан, ты же сама все видела». «Но я не могу не увидеть его в последний раз. Просто не могу. Я должна поехать туда. Да, я видела, что туда завозят стройматериалы. Ну и что? Ты видела эту девицу? Она не наняла садовника. А там столько растений, которые нуждаются в уходе. Кто их будет поливать, пока эта Люба сообразит, что со всем этим нужно делать? Они погибнут. Я посадила там 2 новых клематиса. И если их не поливать, то они засохнут. Навсегда, понимаешь? А куст черной смородины? Он маленький, его и не видно. А новые яблони? Их нужно поливать и поливать». «Ты хочешь сказать, что хочешь вот прямо сейчас поехать туда и заняться садом? Ты серьезно?» «Да. Если там кто-то есть, я скажу, что им следует сделать, чтобы не погубить сад. Если же никого нет, то сделаю это сама». «А как ты войдешь туда?» «Да не буду я никуда заходить. Я что, не знаю, где находятся садовые инструменты или шланги? Хотя бы орошение включу. Я про газонную траву на лужайке даже и говорить не хочу. Наверняка все засохло. Сколько же бед принес Борису этот клиент? Если он есть, конечно. Если его не придумали. Так что, Тонечка, отвези меня домой. В смысле, туда. Это ведь уже не мой дом. Только вот не плачь. Я бы на твоем месте позвонила Петру». «Да? Это как же? Я же забрала его телефон». «Давай найдем телефон этого медицинского центра и позвоним. И если Петр еще там...» «Хотя глупость я только что сморозила. Что бы он там делал сейчас, когда тебя там нет?» «Думаю, он сейчас находится в квартире Бориса. Больше негде». «Знаешь что? Если бы он хотел меня найти, то догадался бы, что я у тебя. Связался бы с Ребровым, спросил у него твой номер. Думаю, у Валеры он есть. Во всяком случае, у самого Петра я нашла твой номер. И приехал бы давным-давно. Как будто бы у меня много мест, где я могу укрыться. Голова-то для чего нужна? Чтобы думать, Тонечка». «Успокойся, главное. Хорошо, я отвезу тебя. Допивай какао и одевайся». «Мне идет белый мужской пиджак», — попробовала пошутить Женя, но слезы помешали ей. «Все, я почти готова». И вдруг, словно до нее только что дошел весь ужас потери, она прошептала: «А как же все наши вещи? Мебель, картины, ковры, подушки?» Тоня, увидев ее слезы, не выдержала, подошла к ней и обняла. «Не переживай. Просто представь себе, что у вас скоро будет другой дом, лучше этого, и вы туда все спокойно перевезете. Это не смертельно, Женечка. Многие люди переезжают. Тебе нельзя, понимаешь? Нельзя нервничать. А отнимать мужа и дом у беременной можно? Женя. А что, если дом купили вместе с мебелью и всем остальным? С сервизами? Женя, это глупо. Успокойся, бери себя в руки и поехали уже. А как же муж, дети? Они сами доберутся до садика. Я предупредила. Когда подъезжали к дому, сердце Жени колотилось до боли. Она реально чувствовала, как в груди заломило. Права Тоня. Ей нельзя так волноваться. Тоня, ты поезжай на работу, а я тут сама. За меня не переживай. Если что, я тебе перезвоню. Но как ты останешься здесь? Дом заперт. Будешь на улице? Ой, подожди, я же тебе денег хотела дать. И ключи от своей квартиры, чтобы вернуться. Деньги она взяла. На такси, чтобы добраться обратно до Антонины. И ключи, конечно, тоже. Дома-то никого не будет. Все, теперь не переживай. Поезжай себе спокойно. Тоня обняла ее и уехала. Женя стояла перед домом. Внешне ничего не изменилось. Не сновали туда-сюда рабочие в зимнем саду. Было тихо. Она прошла по дорожке, осмотрела розы, клематисы. Все было полито. Надо же! Она была приятно удивлена. Интересно, какого цвета вот этот клематис японский? Должно быть бледно-зеленого цвета, махровый. Полюбовалась розами. Поцеловала некоторые, вдыхая их аромат. И, как всегда, подивилась природе, которая знает толк в красоте и создает такие совершенные растения. Что ж, когда-нибудь она создаст еще один сад, купит новые розы и клематисы, высадит елочки. Слезы душили ее, когда она подошла к террасе. Поднялась, коснулась ручки двери. И вздрогнула, когда в тишине этого практически уже чужого сада и дома услышала резкий и такой непривычный, телефон же Петра, телефонный звонок. Это был Ребров. «Женя, привет, ты где сейчас?» Тихо и, как показалось Жене, взволнованно спросил он. «Что тебе нужно, Ребров?» Спросила она его раздраженно, уже забыв, что давала ему ночью задание узнать о доме. «Надеюсь, ты один или рядом с тобой Петр? Хотите выяснить?» «Да один я, один. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально я себя чувствую». «Ты только за этим звонишь?» Она вспомнила свою просьбу. «Узнал что-нибудь о доме?» «Дал задание, жду вот результат». «Ну, жди. А мне некогда сейчас с тобой говорить». «Ты где?» «Неважно. Я в безопасности». «Если только это тебя интересует. Со мной все в порядке». «Вот и хорошо. Надеюсь, вскоре увидимся». Она выключила телефон и нахмурилась. «Да, жаль, что не догадалась в свое время оставить где-нибудь на территории дома запасной комплект ключей. Вот бы он сейчас пригодился. Во-первых, холодно как-то. Во-вторых, любопытно же, что там сейчас в доме». Она взялась за ручку двери, и та поддалась. «Вот это ничего себе! Дверь была не заперта. Что это? Ловушка или...» Ну не могли же новые хозяева забыть запереть двери. Тем более, что они массивные, со сложным замком. Она толкнула дверь, вошла и оглянулась. «Да! Надо же, какой порядок! Полы в холле блестят, часть стены из стекла, прозрачная настолько, что, кажется, ее нет. Ладно, пойдем дальше». И Женя двинулась по коридору в сторону кухни. Ей показалось, или в доме пахнет выпечкой, ванилью. А вдруг дома кто-то есть? А она даже не удосужилась позвонить. «Ну что теперь поделать? Не идти же обратно». В крайнем случае, объяснит новой хозяйке, кто она и зачем пришла. В сущности, пока что имеет право. Примерно 3 недели у нее в запасе, чтобы забрать свои вещи и вывести мебель. «Эй, есть кто-нибудь?» Но дом ответил глубокой тишиной. «Ну и ладно». Женя заглянула на кухню и была неприятно удивлена, когда увидела, что кто-то явно здесь похозяйничал, попользовался ее посудой, кастрюлями, что в вазочке лежит черный виноград, а в большом блюде из богемского стекла — персики. Хозяйничают здесь. Возле плиты на мраморной столешнице она увидела что-то круглое, прикрытое полотенцем. Подняла краешек. Надо же, запеканка. Еще теплая. Так вот откуда этот вкусный запах. И кто это здесь печет без зазрения совести? Она повернулась и заметила на столе записку. «Ага, понятно. Вот сейчас и узнаем, для кого приготовили запеканку». «Евгения Борисовна, на плите куриный суп, котлеты. Испекла запеканку, как вы любите. Сметана в холодильнике. В саду все в порядке, не переживайте. Борис Михайлович будет поздно. Петр Михайлович просил его не беспокоить. Я приду завтра в 8:00, как обычно. ГП». «Что все это значит? Кто же такой бессердечный подсунул ей эту старую записку от домработницы, от Галины Петровны? Может, это какая-то ловушка?» Женя решительно направилась в сторону кабинета Петра. «И если окажется, что он там, она не знает, что с ним сделает. Как если бы она сама убиралась». Даже плафоны в холлах сверкают. Нигде ни пылинки. Чертовщина какая-то. Она распахнула, забыв постучать, кабинет Петра. Он был пуст. За прибранным столом стоял ноутбук. Рядом с ним пустая чашка с остатками кофе. Интересно, сколько дней этой грязной чашки? Она понюхала, посмотрела внимательно. Вода не успела испариться, как если бы этой чашке с остатками кофе было несколько дней. Получается, кофе пили не так давно. А что, если этот ноутбук вовсе и не Петра, а нового хозяина? Женя вышла в коридор, осмотрелась, вернулась в кабинет и открыла ноутбук. Похоже, это все-таки ноутбук Петра. Она пошевелила мышкой, экран засветился. И она увидела текст. «Ха-ха-ха! Роман он пишет!» Она села и начала читать. «Знаешь, тут у меня были мои знакомые. Я попросила их проводить меня до дома, и все это из-за тех криков, которые я слышала. Потом расскажу. Так вот... Ты бы видела выражение их лиц, когда я сказала им, что хочу купить квартиру рядом с тобой в Кузьминках на Полетаева. Конечно, где Осенний бульвар, а где Кузьминки?» «В смысле? Это еще что такое? Зачем Петр записал это? Бред какой-то? Он что, ведет дневник?» «Но чтобы они в этом понимали, снобы, знаешь, они такие странные. Заврались. Его зовут Петр, он брат ее мужа. А она? Это кто? Одна девица, по-моему, у нее не все дома». Женя почувствовала, как у нее вытянулось лицо. Реально вытянулось. И снова рот раскрылся. «Ничего себе! Это у нее-то не все дома? И это пишет Петр? Так вот, я думаю, что они любовники, но тщательно скрывают это, пока ее муж, известный адвокат, трудится где-то там, за границей. Они развлекаются, путешествуют. Вот только что вернулись из Франции. Очень-очень странная парочка». «Вот негодяй! Мерзавец! Так значит, все-таки он положил на нее глаз. Значит, увез в Живерни, чтобы побыть наедине. А потом, когда вернется Борис... Он представит ему доказательства ее измены, мол, мы с Женечкой развлекались во Франции. Она придвинула к себе ноутбук и написала дрожащими пальцами. «Убью тебя, Петр Бронников! Ты негодяй! Я люблю Бориса и никогда не буду твоей! Вот так! Пусть теперь читает!» «А может, удалить весь текст?» Но любопытство — сильное чувство. И Женя принялась листать назад текст. Читая, она наполнялась такими противоречивыми чувствами, что у нее закружилась голова. «Верочка, моя дорогая, спасибо, что не бросила меня, не отказалась от такой неблагополучной и проблемной подруги. Судя по тому, что со мной здесь происходит, надо мной ставят какие-то жестокие эксперименты. Ого, ничего себе! Возможно, на мне тестируют какие-то дорогие кремы для омоложения». Женя почувствовала, как волосы на ее голове не просто зашевелились, а вздыбились. «Может, подмешивают в еду препараты также для омоложения, но после этих препаратов получается, я жестко старею, и это просто удивительно, что потом моя кожа восстанавливается». Женя читала текст, и буквы сливались. Она не верила своим глазам. «Ты спрашиваешь меня, на самом ли деле я живу у бабушки, а не у какой-то чужой тетки. Понимаешь, я видела свою бабушку очень мало, но, судя по всему, это все-таки она. Дело в том, что моя мама — это просто копия бабушки в молодости, а я — копия моей мамы. Мы все трое очень похожи, даже голоса. К тому же Элиза, моя бабушка, знает такие подробности, связанные с нашей семьей, такие детали, которые невозможно придумать, да и в совпадение я не верю». «Да ведь это про Лизу и Элизу! Что же это получается? Там, во Франции, на самом деле происходили какие-то фантастические вещи? И Петр, собирая информацию и наблюдая за своей приятельницей Элизой, и зная, что та самая Лиза, что летела с ними в самолете, ее внучка, все записывал? Что это такое вообще? Прорыв в науке? Что-то происходит на земле, в воздухе, и мы ничего не замечаем. А если и замечаем, то нам кажется, что это мы сходим с ума?» Да если бы Женя читала эти строки, не бывая в Живерни, то, скорее всего, да точно, восприняла бы это как фантазию Петра. Мало ли, о чем может написать писатель. К тому же она недостаточно знает своего деверя, чтобы понять, способен ли он на такой всплеск фантазии. Он на ее глазах столько месяцев мучился, пытаясь придумать сюжет для своего романа. Надо же, возомнил себя писателем. И чтобы вот так сразу взять и придумать такое... Женщины, пролетая над облаками, то стареют, то молодеют. И что самое главное, Женя наблюдала за этим собственными глазами и так боялась, что ее примут за сумасшедшую. Выходит, права была Элиза, когда пыталась ей объяснить про другие измерения и все такое. Что-то происходит в воздухе, какие-то глобальные сдвиги, открывая порталы, меняя людей. У Жени голова закружилась. Однако, несмотря на то, что ее в любую минуту застанут в кабинете за прочтением, все равно принялась прокручивать текст в самое начало. И была совершенно сбита с толку. Опус начинался следующей фразой. «Моя дорогая подруга Верочка, как же я соскучилась по тебе! И хотя мы живем с тобой в одном городе, в этой громадной и прекрасной Москве, но встретиться и поговорить как-то не удается. И кто такая эта Вера? Все дело в моих постоянных поездках в Париж. Это как наваждение, как наркотик. Хотя, к счастью, я не знаю, что это такое. Летаю я туда для того, чтобы встретиться там с одной женщиной, которая приходится мне ближайшей родственницей, и которая так богата, что тебе даже и не снилось. Она в два счета могла бы помочь мне расплатиться со всеми моими долгами». «Да ведь это она пишет об Элизе! о своей бабке. Нервы ее все-таки сдали, и она, прокрутив текст в самый конец, как бы захлопнула ноутбук и вышла из кабинета. Вот это да! Что это было? А как спросить? Признаться, что она читала этот очень странный литературный труд? Да и Петр ли писал? А что, если все это надиктовала ему Элиза? Между прочим, очень даже похоже. Ну или, во всяком случае, она могла его вдохновить, подсказать идею, а потом постоянно консультировать. Но тогда получается, что Лиза на самом деле внучка, которую эта пожилая дама скрывала? Или же ее придумали? Хотя как же придумали, если она существует в реальности? Зато теперь становится ясным, откуда вдруг такое дичайшее совпадение, касающееся кошмаров, связанных с желтой дверью. А тот факт, что они, бабка и внучка, летели в Париж и обратно в одном самолете. Уж этот-то феномен должен как-то объяснить Петр. Ведь это он покупал, получается, им билеты. Женя вернулась на кухню. Так, стоп. Но если ноутбук Петра здесь, значит, он сам был здесь. Получается, что, не найдя ее в медицинском центре, он, вместо того, как она предполагала, чтобы вернуться в арбатскую квартиру брата, приехал сюда. Спокойно занял свое рабочее место в кабинете, наверняка встретился с Галиной Петровной. Интересное дело, как ни в чем не бывало. Она приготовила себе чай, отрезала кусок запеканки и расположилась на диване в гостиной. Включила телевизор. Все вокруг выглядело так, словно ничего и не произошло. Словно они и не теряли дом. И только она подумала об этом, как позвонил Ребров. «Ты только не волнуйся», — начал он. И Женя мысленно попрощалась все-таки с домом. «Неужели он скажет сейчас, что им пора освобождать его? Дом все еще принадлежит в равных долях братьям Бронниковым, Борису Михайловичу и Петру Михайловичу». Какие же близкие стали у нее слезы. Плачет по любому поводу. «Валера, может, это старые сведения?» «Женя, поверь, все в порядке. Возможно, дом собирались продавать. Но Борис все уладил и сохранил дом. Ты же знаешь его, он волшебник». «Может, ты знаешь еще, когда он вернется?» — заныла хныча Женя. «Думаю, что совсем скоро». «А где Петр Михайлович? Ты с ним виделся?» «Нет, но мы созванивались. Он сказал, что у него какие-то важные дела». «Послушай, не могу никак привыкнуть к мысли, что дом снова наш. Послушай, мне не очень хочется сегодня оставаться наедине с Петром. Что-то не нравится он мне в последнее время». «Честно, приезжай вечером. Я закажу плов в ресторане. Еще Наполеон, ты же любишь». «Думаешь, это будет удобно?» «Это моя жизнь. Что хочу, то и делаю. Кого хочу, того и приглашаю», — взвелась Женя. «Так ты приедешь? Часам к 8. Я сейчас хочу поспать. Ночка выдалась еще та». «Ладно, приеду». Ей показалось... Или он сказал это как-то нехотя? Скорее всего, это она стала мнительной и неуверенной в себе. Это когда Ребров отказывался прийти к ним в гости. Да у него в доме своя комната имеется. Женя прикорнула на диване, укрывшись пледом. На экране телевизора шел какой-то боевик. Потом началось политическое шоу, где свое мнение по поводу военной операции высказывали известные политики, историки, журналисты. Женя со своими проблемами совсем перестала интересоваться новостями. А ведь еще весной не пропускала ни одного события. Сильно волновалась и даже плакала. Она задремала. И ей снился сад Моне. Огромные клумбы яркой красной и розовой герани. Затем она переместилась в какой-то волшебный садовый центр, где покупала охапками эти герани, укладывая горшки в большую неподъемную корзину. В поисках Петра, да, ей снился Петр, чтобы он помог ей донести корзину до машины. Она отправилась вдоль оранжереи и вышла снова к воротам сада, прошлась по дорожке и увидела пруд с кувшинками. «Так говорите, все дело в кувшинках?» «Да, именно. И мне просто удивительно повезло. Да-да, повезло, что я выиграла совсем безнадежное дело. И вы верите в это?» «Но при чем здесь кувшинки?» «Вы ошибаетесь. Это, конечно же, не везение. За этим стоит огромный труд. Вы себе представить не можете, сколько документов нужно изучить, сколько свидетелей опросить, чтобы выстроить правильную защиту». «А как же кувшинки?» «У нас в Москве не так уж и много талантливых адвокатов. Во всяком случае, тех, кому я бы лично могла доверить свою судьбу». «А это точно сад Монне? Какие-то странные разговоры вы здесь разговариваете». «Среди них могу отметить всего несколько фамилий. Да при чем здесь вообще адвокаты? Как его самочувствие? Говорят, он... Вы не видели Элизу?» Борис Бронников, к счастью, вышел. Да у него просто не было другого выхода. Все-таки он женился на совсем юной девушке. Надо было поддерживать спортивную форму. Женя открыла глаза, поднялась и уставилась на экран телевизора. Известная телеведущая брала интервью у немолодой уже женщины. Женя прислушалась. Речь шла об адвокатах, о карьере, о защите известных людей. Судя по всему, эта женщина была адвокатом, и пригласили ее на телевидение по поводу выигранного ею крупного дела, связанного с известным артистом. Жене приснилось, что эта солидная дама произнесла имя ее мужа Бориса Бронникова. Борис Бронников, к счастью, вышел. И куда это он, интересно, вышел? Из коллегии адвокатов? Тогда почему, к счастью? Она-то откуда знает? Если такое произошло, Женя бы узнала об этом первая. А кто такая юная девушка, ради которой он должен поддерживать спортивную форму? Нет-нет, ей все это приснилось. Она допила холодный чай, взяла поднос с чашкой и блюдцем и побрела на кухню. Именно побрела, потому что сил почему-то не было. Голова еще кружилась. Картинка, которую она увидела в кухонном окне, парализовала ее. Она стояла и смотрела, не мигая и почти не дыша, как по дорожке к дому идут двое мужчин. Один поддерживает другого. «Боря!» — прошептала она и не смогла сдвинуться с места. «Не может быть!» Она продолжала стоять даже тогда, когда раздался звук открываемой двери, затем шаги и тихие голоса. «Это Петр привез Бориса. Или же ей и это снится, как сад Моне с кувшинками?» Она медленно обернулась, когда в дверях появился Борис. За ним маячил, пугая своим ярко-розовым лицом, взволнованный Петр. «Боря!» Она бросилась к нему, все еще не веря, что видит перед собой мужа. Как же он похудел! И эта бледность, синюшность щек. «Женечка!» Он обнял ее, и она вдруг поняла, насколько он слаб и даже с трудом говорит. «Что с тобой случилось?» Она усадила его на стул. Ему бы в постель, поджав губы, пробормотал Петр. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что с ним?» Голос ее дрожал. Она была страшно напугана. Неужели его держали в плену и не давали есть? Или же он переболел какой-нибудь тропической лихорадкой? «Со мной теперь все хорошо». Он держал ее руку в своей прохладной ладони, и это было для нее настоящим счастьем. В двух словах, на редкость четко и громко проговорил Петр. «Боря в ожидании твоего, Женя, возвращения домой решил заняться спортом. Купил велосипед. Катался, как мальчишка, потеряв всякую осторожность. Упал. ударился головой и впал в кому. Я от горя чуть с ума не сошел. Тебя не хотел тревожить. Сначала, когда Боре было совсем плохо, я сам чуть не умер. Но когда ты вернулась, я решил, что Борис мне не простит, если я расскажу тебе, что с ним стало. Уж как-то совсем глупо он упал с велосипеда. Поэтому я придумал эту историю с богатым клиентом, чтобы ты думала, что он работает. Женя в сердцах швырнула в Петра чашку. Она знала, что рассказ не окончен, что ей предстоит услышать еще многое, но решила отложить все это на потом. «Пойдем, милый, я доведу тебя до спальни». И резко Петру. «Надеюсь, вы пригласили доктора, медсестру, чтобы они следили за Борисом?» «Да, через 2 часа приедет медсестра, чтобы поставить капельницу». Поддерживая ослабевшего мужа и догадываясь, насколько тяжела была травма головы, раз крепкий и здоровый мужчина впал в кому, Женя отгоняла от себя дурные мысли, цепляясь за одно, как ей казалось, главное. Он не потерял память и может ходить. А это уже много. Она уложила его в их спальне, в их широкую кровать, укрыла одеялом. Комната стараниями домработницы была хорошо проветрена и чисто убрана. Ну, конечно, это Петр все наладил, организовал и подготовил дом к возвращению брата. Но сколько же еще вопросов накопилось к нему у Жени? 1 000 000! Борис лежал и смотрел на Женю. И столько в его глазах было любви и одновременно боли, что Женя заплакала. Она села рядом с ним, взяла его руку в свою и держала, словно желая передать ему хотя бы таким образом свою силу и здоровье. Она видела, что он хочет ей что-то рассказать, но она не позволила. «Пожалуйста, просто лежи, собирайся с силами». Когда он вышел из комы? Когда? Вероятно, в то время, когда она впервые увидела радостного и сияющего Петра. В тот день, когда он, вынырнув из депрессии, выглядел особенно счастливым. Когда его по-настоящему отпустило. Но это случилось уже в Живерни. Значит, собираясь в далекое путешествие, Петр еще не знал, когда брат выйдет из комы. Он ничего не знал. Но собрал всю волю в кулак и, чтобы отвлечь Женю, организовал эту невероятную поездку в Париж. Получается, что все это он сделал лишь ради нее, чтобы она как можно дольше ничего не узнала про Бориса? Она вдруг поняла, что вцепилась свободной рукой в простыню, что держит ее так сильно, словно ее вместе с постелью, кроватью и Борисом хотят у нее отнять. Как-то по-идиотски все вышло. Борис говорил едва слышно. «Думал, приедешь, купим тебе велосипед на твой вкус и будем с тобой кататься здесь вдоль поля в лесу. Там так красиво. Я мечтал об этом. Сколько раз представлял, что мы с тобой вдвоем, что солнце слепит глаза. Не знаю, как это случилось. Наехал на кочку, что ли, и больше ничего не помню. Кто тебя нашел? Петр, кто же еще? Вызвал скорую, ну и началось. Главное, что ты вернулся к нам. А теперь отдыхай. Я буду сидеть рядом с тобой. Я скучал. Женя ладонью вытерла слезы с щек. Постучался Петр, сказал, что приехала медсестра. Борису поставили капельницу. Медсестра, немолодая уже, крепко пахнущая духами и лекарствами, женщина в бирюзовом халате, словно ее сорвали с работы, толково проинструктировала Женю, как ухаживать за больным, когда и как освободить его от капельницы, продиктовала ей примерное меню. Главное, чтобы поменьше калорий и побольше икры, омаров, телятины, орехов и много воды. Какие таблетки давать? Напоследок сказала, что Борис теперь проспит до самого вечера, что его не следует беспокоить. Завтра в то же самое время она снова приедет. Когда Женя вернулась в спальню, Борис крепко спал. Он ровно дышал, и даже это радовало ее. Он был жив, жив. она несколько раз осторожно поцеловала его. Его кожа пахла больницей. Мысленно она уже мыла его в ванне, намыливая его тело душистым мылом. Поскорее бы он уже набрался сил, а она сделает для этого все. Она на цыпочках вышла из спальни, тихо притворив за собой дверь. Хотела, как фурия, ворваться в кабинет Петра, чтобы потребовать объяснений, как он сам вышел ей навстречу. «Успокойся. Я вынужден был тебе солгать. Не хотел, чтобы ты волновалась. Ты бы знала, чего мне это стоило. Давай выпьем». И вдруг, вспомнив что-то очень важное, в частности, про беременность Жени, хлопнул себя ладонью по лбу. «Какой же я идиот! Я забыл ему рассказать, что ты в положении!» «Я сама скажу. Ладно, давайте уже выпьем. Я молока, а вы виски или что у вас там. Или, если вытерпите, дождитесь Реброва. Он приедет к 8. А я пока закажу ужин в ресторане». «Пока Реброва нет, я коньячку, с твоего позволения. А потом с Валерой виски накатим».